Глава 3. Новое дело для агентства «Глория». Александр Борисович, которому так и не удалось толком заснуть после телефонного разговора, долго пребывал в полудреме, а потом и вовсе встал и пошел на кухню приготовить кофе, чтобы и жену в кои-то веки угостить. Может, подобреет, да и самому пораньше приехать в агентство. Выехал из дома в начале 9-го. Встреча назначена на 10, это он помнил, и оставшееся время он хотел употребить на то, чтобы порыться в своих старых записях, возможно, что-нибудь найдется по тому давно забытому делу. Когда он выехал на Бульварное кольцо, у метро Кропоткинское зазвонил мобильный аппарат. Турецкий взглянул на экран. «Костя, чё ему понадобилось в такую рань?» Подумал еще, что в принципе было бы неплохо завернуть в Генеральную прокуратуру, чтобы по старой памяти и спросить разрешение отыскать в архиве копию обвинительного заключения Щербатенко. Но об этом мельком подумал, потому что времени уже не было. «Слушаю, Кость, привет», — сказал он не совсем приветливым голосом. «Какие проблемы в такую рань?» «Ничего себе рань! Ты на часы смотришь? Уже 9-й час! Кончай ночевать!» «Костя!» — брезгливым тоном ответил Турецкий. «Обращение не по адресу», и продекламировал. «Твои упреки не страшны мне, Кассий. Они, как стрелы, пролетают мимо. Я чувством чести прочно огражден». «Ха!» — обрадовался Меркулов. «Он мне Шекспира цитирует». «Хорош, наверное, был вчера, да? Ну, колись, Цезарь». «Нет, Кость, я не еврей, я просто не выспался». «Причем здесь еврей? Цезарь никогда им не был. Ты хоть книжки-то иногда читаешь?» «О чем ты, Костя? Кажется, в юности. У меня с тех пор много мусора в голове. Но если ты считаешь, что Хайм Юлий Цезарь не наш человек, тогда не спорю. Наверное, тебе из твоего кресла видней. Балаболка, чем ты ночью занимался?» «Вовсе не тем, что ты мог бы предположить. Я размышлял». «Да, что-то новенькое. А сейчас чем занят?» «Еду. Въехал в Гоголевский бульвар». «Прекрасно. Но раз ты никуда не торопишься, сделай милость. Подскочи ко мне на Большую Дмитровку. Надолго не задержу. Надо посоветоваться». «И чего они все командуют мной?» Хотел было возмутиться Турецкий, но почувствовал, что ему сейчас злиться просто лень. А посещением Кости Меркулова можно воспользоваться и для краткой прогулки в архив. Можно и вообще взять с собой том того старого дела, полистать на досуге, восстановить в памяти. Нет, оказывается, худо без добра. Тем более, что все равно почти по дороге, а времени до встречи с клиентом достаточно. Даже и маленько опоздать можно. Для солидности. Войдя в кабинет заместителя генерального прокурора, Турецкий не без удивления увидел уже сидящего в кресле у письменного Костиного стола Антона Плетнева. Он-то чего тут делает? Пожал руку ему, протянул Косте и устало плюхнулся в кресло напротив. Мол, я утомлен, меня не трогайте. Костя усмехнулся. Саня верен себе. Плетнев лишь пожал плечами, ничего не понимая в их игре. «Итак, я пригласил вас, господа, чтобы сообщить пренеприятнейшее известие», — пробубнил Турецкий. «Примерно», — подтвердил без улыбки Костя. «Факт действительно чрезвычайно неприятный и скандальный в дипломатическом смысле». «Человек, похожий на посла одной из...» — гнусавым голосом начал Турецкий, но Меркулов перебил его. «Все, ребят, шутки в сторону. Слушайте внимательно и прошу вас подойти к этому делу в высшей степени ответственно». «Надо понимать», — снова перебил своего бывшего шефа Александр Борисович, «генеральная прокуратура не имеет уже ни сил, ни собственных кадров для расследования в высшей степени скандального, а проще говоря, тухлого дела, определенного висяка, и для этой цели ей потребовались посторонние, однако достаточно авторитетные кадры, на которые нетрудно запросто списать любую неудачу. Кинь в меня камень, Кость, если я не прав. Уже с независимым видом закончил он и откинулся на спинку кресла.